Глава 18. Руки сами сползли на ее пятую точку, а губы нашли ее. Такие податливые в прошлый раз и упрямо сжатые теперь губы. Хватило нескольких секунд, чтобы заставить ее разорвать броню и начать отвечать на поцелуй. Герман ликовал, как ребенок, смакуя вкус своей незнакомки. Сладкий, как спелый плод. А когда в ответ раздался сдавленный стон, его желание насадить ее на свой член стало невыносимым. Он потянулся к бегунку молнии и быстро справился с застежкой. Юбка никак не хотела сползать с округлых бедер, и пришлось стягивать ее через голову. С блузкой оказалось проще. Он просто стащил ее с девушки, невзирая на робкий протест. Затем, просунув палец под застежку бюстгальтера, расстегнул замок, освобождая налитую упругую грудь. «Идеально», — подумал Герман, глядя на открывшееся ему зрелище. Наклонив голову, впился губами в сосок, всасывая его и покусывая. Женщина выгнула спину, сипло простонав что-то невнятное. В этот миг Агата изо всех сил старалась не потерять остатки разума, но ей это все труднее удавалось. Она вцепилась пальцами в густые волосы мужчины, крепко сжав их в кулак, то пытаясь оттянуть его голову от своей груди, то наоборот, прижимая сильнее. Горячие волны растекались по телу одна за другой, наслаиваясь друг на друга, сбиваясь в кучу. Каждая клеточка ее тела ожила и требовала продолжения. Женщина толком не знала, что нужно делать, чтобы достичь пика. У нее никогда не было подобного опыта. Поэтому она могла только действовать по наитию, принимая то, что этот мужчина может ей дать. Не успела осознать, как ее колготы и трусики полетели в сторону. Следом за ними на пол упали брюки мужчины. Теперь оба они были полностью раздеты, но так и продолжали целовать друг друга, как уцелевшие в кораблекрушении, дорвавшиеся до жизни, путники. «Она еще лучше, чем я думал», — промелькнуло в голове у Германа, который с маниакальным упорством лапал фигуру девушки, не в силах выбрать какой-то один самый лакомый ее участок. «Этого просто не может быть», — думала Агата, которая никогда еще не испытывала настолько сильного возбуждения, уверенная в собственной фригидности. «Это не я», — думала она. «Не со мной, не про меня». А в это время внизу живота стало невыносимо больно от распирающего ощущения, которое она не умела унять. Она готова была умолять помочь ей, но хорошо, что этого не пришлось делать, и Герман плавно повел ее к постели. Попытался уложить женщину на спину, но Агата отпрыгнула в сторону. «Что не так?» — спросил мужчина, сглотнув ком. «Я хочу сверху», — произнесла Агата, не успев устыдиться того, насколько порочно это прозвучало. Ей хватило бесчисленных ночей с мужем в одной миссионерской позе и с вечным неизменным финалом. Теперь у Агаты появился шанс попробовать сделать это как-то иначе. Хорошо, что мужчина не стал лезть к ней в душу с расспросами и просто улегся на спину, позволяя ей оседлать его так, как ей хотелось. Она опустилась на член сразу до упора, плотно сжав его кольцом мышц. Герман стиснул зубы, чтобы позорно не кончить в тот же миг. Крепко сжимая бедра девушки, он заставил ее замереть на минуту, дать ему такую необходимую передышку. Да только это мало помогло. Все в ней, от пухлых губ, налитой округлой груди, тонкой талии до крутых бедер, сводило с ума. Он привык укладывать баб в постель, а это имело его, как ей нравится, и это сносило крышу. Женщина качнула бедрами, и у него перед глазами замелькали искры. Казалось, члену слишком узко и тесно. А в сочетании с прекрасным видом у любого нормального мужика бы сорвало все клапаны. Плотнее сжав зубы, покрываясь испариной, Герман держался из последних сил, наблюдая за тем, как девушка, закрыв глаза, плавно движется, то поднимаясь, то опускаясь на член с протяжным стоном. От каждого ее движения по телу мужчины пробегал заряд тока, ее мышцы плотнее сжались, начали сокращаться, и Герман не выдержал. Мужчина толком не понял, как кончил. Такого с ним еще не случалось. Обычно он легко контролировал себя. Обескураженно он смотрел на девушку, чья кожа покрылась испариной. Ее глаза горят лихорадочным блеском, губы приоткрыты. Тяжелое дыхание вздымает грудную клетку. «Какая же охуенная!» — подумал Герман, рассматривая девушку. Он приподнялся, усаживаясь в кровати, обхватил незнакомку за талию, навалившись сверху, заставил ее упасть спиной на постель. Женщина еще не пришла в себя после оргазма, но ее глаза расширились от удивления, когда член внутри нее снова стал твердым. Упираясь на локти, Герман впился губами в ее губы. Женщина с готовностью ответила на поцелуй. Снова стало жарко, Атмосфера вокруг них накалена до предела. Мужчина толкнулся бедрами, ощущая, как податливо это прекрасное тело в его руках. Нет, одним разом он точно не ограничится. Приподнявшись на руках, он разорвал поцелуй, чтобы заглянуть ей в глаза. Он хотел видеть ее пьяный взгляд, приоткрытые губы, но вместо этого увидел, как между бровей женщины пролегла напряженная складка. Что не так? С ней? С ним? Он поднял корпус и, обхватив ее ноги, закинул их себе на плечи. Так получится ярче, глубже. И если так не зайдет, то он прямо спросит, в чем дело. Одно движение бедер, и женщина, охнув, закрыла глаза. Именно так, как ему нужно, она снова стала отдаваться процессу. «Что еще за история с миссионерской позой?» — подумал Герман. «Это теперь наше табу? К черту все!» В этот раз он мог насладиться ею, двигаясь все жестче, слушая стоны. Он снова почувствовал приближение разрядки, положил руку на лобок женщины, коснулся пальцами клитора. Она распахнула глаза и удивленно уставилась на мужчину. «Что он делает?» — испуганно думала Агата. «Как это? Зачем? Мамочки, как это невероятно!» «Скажи еще, что никто не играл так с тобой раньше», — подумал Герман, гадко усмехнувшись, наблюдая за сменой настроения на лице женщины. Надавливая и растирая тугую горошину, он наблюдал, как взгляд женщины затуманивается, слушал стоны, которые становились все громче, и едва она выгнулась, содрогаясь от оргазма, позволил себе кончить вместе с ней. «Это было невероятно», — подумала Агата. «Сработаемся», — думал Герман. Они оба смотрели друг на друга, глаза в глаза, тяжело дыша и пытаясь прийти в себя. Герман ослабил хватку. Высунув член, он тут же заполнил лоно женщины двумя пальцами. Внутри было вязко и мокро от его спермы. Это нисколько его не беспокоило, потому что женщина предупредила заранее, что пьет противозачаточные. Странным было лишь желание пометить эту самку, сделать так, чтобы она пахла им. В это мгновение ему захотелось, чтобы весь мир знал, что она только его. «Мне нужно в душ», — вернула его в реальность женщина. Она легко спрыгнула с кровати и убежала в ванную комнату. Оттуда через пару минут послышался шум воды. Герман с трудом сдержал порыв побежать за ней. Ему маниакально хотелось трогать ее, ощущать под пальцами нежную кожу и изгибы ее тела. Он встретил свой идеал женщины и не был готов сразу отпустить девушку. Но у Агаты были свои планы. Она вышла из душа и стала быстро одеваться. Немного лихорадочными движениями, не глядя на мужчину. Отчего у Германа возникло гадкое чувство, словно она стыдится того, что только что произошло между ними. «Бегом, бегом!» — язвительно прокомментировал он. «А то мама будет ругать!» Женщина застыла на месте, испуганно уставившись на мужчину. Если бы Герман только знал, насколько близки его слова оказались к правде. Стоя под душем, Агата вдруг подумала о том, что бы сказала мама, узнав о том, чем занимается ее дочь сейчас. И ей стало так стыдно. Еще сильнее, чем в тот день, когда она застукала ее в подъезде, обнимающейся с мальчиком. Конечно, потом она больше не увидела того мальчика. Мама позаботилась. И уж точно мама бы просто убила ее за тайную связь с незнакомцем. «Тебе нужно одеться», — сказала Агата, суетливо застегнув юбку. «Уйдешь первым, нас не должны видеть вместе». Герман сжал челюсти до противного зубовного скрежета. Еще никогда его не гнали из постели подобным образом. Обычно женщины, довольные и счастливые после секса с ним, готовы были стелиться у его ног. Мужчина встал с кровати, быстро оделся. Он старался не смотреть на женщину, которая напряженно ждала, пока он уйдет. Он это чувствовал, и это бесило, блядь. «Может, скажешь, как тебя зовут?» — спросил он, пытаясь понять, какого черта она гонит его, словно нашкодившего котенка. После двух оргазмов это как-то уж чересчур. Агата только помотала головой, давая понять, что на этот ее вопрос ответа не будет. «Вот и потрахались», — зло думал Герман, выходя из квартиры и хлопая дверью. Он был зол, просто вне себя от ярости. Да что не так с этой бабой? А в это же время Агата придирчиво осматривала свое отражение в зеркале. Она должна выглядеть безупречно, как всегда, так, чтобы никто... Ни единая душа не узнала, что сегодня произошло что-то неординарное в ее жизни. И все бы ничего, но этот лихорадочный блеск в глазах и довольная улыбка, которую она бесконечно старалась подавить.